Глава 12. Я вышла из переговорной в потерянном состоянии. В голове не укладывалось, как Люси могла так поступить. Она же говорила, как важна для нее работа, и прекрасно понимала, к чему приведут ее действия. Это даже не безответственность, а откровенная глупость. А вот глупой блондинка ни разу не была. Тем не менее, Люси предала корпорацию, обманула доверие людей и разочаровала меня. Да, именно разочарование и обида переполняли меня так, что хотелось плакать. Вот только я не смела показывать слабость на людях. Вокруг чужаки, может, даже враги, но в первую очередь мои подчиненные. Стиснув ладони так, что ногти впились в кожу, и прикусив до крови нижнюю губу, я медленно шла к флайеру. На удивление никто особенно и не смотрел, не выказывал удивления или еще каких-то эмоций. Разве что мужчины оборачивались вслед, но к этому я уже привыкла. Вероятно, на станции еще не знали о происшествии. Кто же будет кричать на каждом углу о предательстве первого пилота, который угнал корабль и освободил пленников? Капитан нашел меня уже в гостинице. Влетел в номер и порывисто обнял, крепко прижимая к груди. Если до этого я еще держалась, то сейчас дала волю слезам. «Почему Нэш? Почему она так поступила?» «Не понимаю, все же было нормально, мы разговаривали несколько дней назад». Думаю, Лина Парк подверглась ментальному воздействию. Мужчина успокаивающими движениями гладил меня по голове. Когти признались, что последнее время их мучили кошмары. Вроде бы ничего сверхъестественного, но в свете последних событий немаловажный факт. Никто ведь не побежит жаловаться, что плохой сон приснился. Однако же подсознательно экипаж «Ремара-1» держался подальше от трюма с живым грузом. А потом эта кутерьма с прилетом и выгрузкой. Чтобы занять себя делом, парни вызвались поработать службой доставки. Сама понимаешь, грузовой бот много за один раз не увезет, а трюмы у королевы очень вместительные. Лина Парк хоть и летала ранее на втором эсминце, но попала на первый. Один из пилотов поменялся с коллегой, другой не уследил и посадил девушку за штурвал «Ремара-1», Такое часто практикуется и не запрещено правилами. Отдать должное, хоть ребят не покалечило. Так вырубила охрану и выкинула в тупичке у шлюзов. Нашли их через 10 минут. Все-таки движение там оживленное, подняли тревогу. Холл теперь наемников наизнанку выворачивает. Не верит, будто блондинка действовала без поддержки. «Думаешь...» — хлюпнула носом. Ирдай очнулся и нашел способ выбраться. «Не понимаю, как это возможно». Псионы на все способны. Тело, может, мы и захватили врасплох, а вот с разумом такое не провернуть. Для этого также нужен одаренный. Предположу, каким-то образом Эрдай пришел в сознание и понял, что его запихнули в морозилку. Разозлился. «Это еще мягко сказано», — поежилась. «Соглашусь», — кивнул Нэш и продолжил. «Наверное, тогда и начались кошмары у экипажа «Ремара-1». Парни тренированные, у большинства дорогие импланты стоят против ментального воздействия, подчинить их сложно. А может, у Ирсая силёнок не хватило? Кто знает, как влияет криогенная заморозка на способности. Вот и начал он насылать кошмары. А Люси, наверное, сама напросилась, чтобы быть поближе к Ирсаю. Верно. Пара часов не прошло, как оказалось на эсминце, и сразу же его угнала. Так тонко все рассчитала, что ей дали отстыковаться и улететь, прежде чем на станции спохватились и кинулись в погоню. «Что теперь делать?» «Свою работу», — пожал плечами Нэш. «Каждый будет делать то, для чего сюда прибыл. Рабочие продолжат монтировать лабораторию, ученые займутся опытами и пробирками, ну а охрана и когти — отловом преступников». Ирдай хотела осмотреть планету, найти следы соотечественников. Вспомнила о давней просьбе ушастого прохиндея, как и о нашем последнем разговоре. «И еще ему нужна я. Он никогда не оставит меня в покое». «Мина, ты веришь мне?» — спросил Нэшвилл, коснувшись моего подбородка и приподнимая кверху мое заплаканное лицо. «Верю». Прошептала, чувствуя, как перехватывает дыхание от проникновенного взгляда, которым смотрел мужчина. «Я никому тебя не отдам и сумею защитить, даже если для этого придется бросить вызов Ирсайской империи». Мягкие губы Нэша коснулись моих. Я все еще не могла отделаться от переживаний, но он продолжил мягко, но настойчиво целовать меня, и постепенно проблемы отошли на второй план. Еще несколько умелых ласк со стороны Нэша, страсть, пробудившаяся в его движениях, и я уже не видела и не слышала ничего, кроме нашего сбивчивого дыхания и шелеста, падающей на пол одежды. Прикосновения чуть загрубевших ладоней к коже вызвали волнующий трепет внутри и продели сонмом мурашек по телу. Низ живота скрутило в тугую пружину, я будто парила в невесомости. Голова кружилась от чувственных ласк и той неожиданной смелости, с которой сама следовало мужское тело. Упругая на ощупь, чуть напряженная и такое манящее. Я чувствовала, как под моими пальчиками перекатываются мышцы. Слышала, как заполошно стучит сердце, и каждая клеточка ощущала напряжение вынужденного сдерживаться хищника. Затаённая мощь, способная сокрушить врага с одного удара. И вся эта сила, будто податливая глина, плавилась в моих руках. Каким-то образом мы переместились на кровать. Кожей ощутила прохладу простыней. Откровенные поцелуи обжигали грудь, исследовали плоский животик и спускались ниже к пульсирующей точке, в которой концентрировались ощущения. «Нэш!» всхлипнула, когда он прошелся языком между складочек и безошибочно нашел горошину клитора. «Пожалуйста! А!» Всего лишь пара энергичных движений, и мир взорвался, заставляя выгнуться навстречу и впиться коготками в шею капитана. Будто круги по воде, по телу разошлись сладкие судороги, контролировать которые совершенно невозможно. «Нэш!» Потянула мужчину к себе, желая почувствовать тяжесть его тела и разделить с ним блаженство, расслабляющей негой, затопившей от головы до пяточек. А еще страстно желала большего, хотела продолжения, которое сделает меня по-настоящему взрослой и доставит Нэшвиллу не меньше удовольствия, чем испытала я. «Мина». Охрипшим от страсти голосом выдохнул Нэш. «Ты уверена?» «Бездна», — простонала. «Он еще сомневается?» «Да». Выдохнула в губы и обвела его тело ногами. Чуть поёрзала, чтобы каменное орудие, прижимающееся к бедрам, оказалось ровно между ними. Замерла испуганной ланью, чувствуя, как от прикосновений низ живота снова запульсировал. Отголоски подсознательного страха и ожидания боли смешались с вновь вспыхнувшим желанием и верой, что этот мужчина не причинит вреда. Скорее, наоборот, откроет новую страничку моей жизни и подарит ни с чем не сравнимое удовольствие. «Ну же!» С губ сорвался всхлип. Головка члена скользнула вверх-вниз, не осмеливаясь вторгнуться вовнутрь. Этого не объяснить словами, но ощущение тянущей пустоты внизу живота стало невыносимым. «Нэш!» Я сама подалась навстречу, а капитан одним слитным движением проломил хрупкий барьер и вошел в меня до упора. Я ойкнула, переживая болезненное вторжение. В уголках глаз сами собой проступили слезы. «Мина, родная, все уже позади». «Ну что ты?» — собрал губами слезинки. «Я не буду спешить». Осыпал лицо и шею мелкими поцелуями. Его ладонь тем временем хозяйничала на груди, стискивая ее и тут же ослабляя захват. Грубоватая кожа пальцев особенно остро чувствовалась на левой ареоле, отчего меня пронизывали сотни мелких иголочек. На смену рукам скоро пришли умелые губы, вобравшие в себя сосок, и язык, ласкающий затвердевшую горошину. Другой рукой мужчина уже сжимал правую грудь, вытворяя с ней то же самое, что и с левой. Я не поняла, в какой момент снова расслабилась и даже немного привыкла к ощущению наполненности внутри. А потом Нэш медленно задвигался, готовый по первой же просьбе остановиться. Но я молчала, прислушиваясь к себе и доверчиво глядя мужчине в глаза. Постепенно движения стали более ритмичными, и это не причиняло никакой боли. Наоборот, ощущения казались приятными и совершенно естественными, будто бы мы были продолжением друг друга. Меня заводило нарастающее напряжение внизу живота и предвкушение того, что за этим последует, и еще горячие волны, накатывающие одна за другой, как обещание грядущего удовольствия. В какой-то миг Вселенная вдруг сжалась до пульсирующей пружины и тут же взорвалась, высвобождая колоссальную энергию, затопившую каждую клеточку тела. Следом с хриплым рыком содрогнулся и Нэш. Замер, накрепко до боли стискивая меня в объятиях, а через десяток-другой ударов сердца расслабился. Чтобы не раздавить, сместился на бок, однако из кольца рук так и не выпустил. Я и сама не хотела, чтобы отпускал, и по-прежнему прижималась к нему всем телом. Капитан молчал, ласково поглаживая меня по обнаженному бедру, выписывал узоры и завитушки на коже. Я же, прикрыв глаза, наслаждалась ощущением невероятного покоя и блаженной истомы. Слова в такой момент не требовались, все и так понятно. Нэш теперь мой и только мой, а я принадлежу ему, и никакая сила этого не изменит. Однако счастливые моменты скоротечны. Не прошло и пары минут, как Нэшвилла вызвали по нейросети. Возможно, и раньше вызывали, только он никому не отвечал. «Мина», — чмокнул меня в кончик носа. «Ты сделала меня самым счастливым человеком во Вселенной. Я люблю тебя и хочу, чтобы ты стала моей женой». Потянулся за кителем, небрежно сброшенным на пол и как-то зацепившимся за спинку кровати. Выудил из кармана темно-синюю бархатную коробочку, открыл ее, являя на свет сверкающее камешками колечко из белого металла. «Нэш, я...» Признаться, растерялась. «Да, мы провели вместе незабываемые мгновения. Да, капитан сделал меня женщиной. Но вот так сразу замуж? Одно дело, когда думаешь об этом, как о далеком событии, и совсем другое, когда оно происходит здесь и сейчас». Внутри защемило от накатившей нежности и обожания. В этом весь Нэшвилл, предусмотрительный и очень правильный. «Это еще не свадьба, а что-то вроде объявления о намерениях». С мягкой полуулыбкой мужчина разрешил мои сомнения. «Я не хочу, чтобы на твою репутацию упала даже малейшая тень. Статус невесты оградит тебя от скабрезных шуток и разговоров о неуставных отношениях. Поженимся по возвращении на Рамию, если ты, конечно, не передумаешь». Состроил огорченное лицо, тяжело вздохнул, когда я так и не решилась прикоснуться к подарку. «Не понравилось?» «Что ты? Понравилось, конечно». Перехватила коробочку и потянула к себе колечко, плотно засевшее в бархате. «Просто это немного неожиданно». Обвела глазами комнату, намекая на раскиданные вещи и распотрошенную кровать. Как-то не похоже на торжественную обстановку, которую капитан обещал пару недель назад. Однако же я ничуть не жалела о произошедшем и не хотела ничего менять. Никак не привыкну к мысли, что теперь мы вместе, и я согласна, Нэш, согласна стать невестой и выйти замуж по возвращении домой. И я не передумаю. Пробежалась пальчиками по груди мужчины, покрытой редкой порослью волос. А я приложу все усилия, чтобы этого не случилось. Бездна. Вздрогнул, когда пришел очередной вызов по нейросети. Нет, пусть подождут. Решительно отклонил входящий и ловким движением опрокинул меня на спину. «Лина Мина, предлагаю закрепить наше соглашение самым приятным способом, который только существует на свете. Или у вас есть возражения?» «Кажется, я на вас плохо влияю, капитан Каллинг», ответила в тон Нэшу и хихикнула, обвивая его руками за шею. «Но вот насчет закрепить — отличная идея. Обратите внимание, что мне не хватает опыта в некоторых... Оу!» Совершенно неожиданно Нэшвилл вдруг подхватил меня за талию, развернул спиной к себе и прижался возбужденным орудием к ягодицам. «Обещаю приложить максимум усилий, чтобы просветить вас в этом вопросе», — промурлыкал на ушко. «Слышала, архсианцы редко разбрасываются обещаниями. Выходит, мне повезло?» Чуть приподнялась, сгибая ноги в коленях, а Нэш будто этого и ждал. Вошел в меня сзади, срывая с губ протяжный стон. «Я никогда не обещаю того, чего не в силах исполнить», — хрипло ответил капитан, перемежая слова с рваными вздохами. «Однако тут замешан личный интерес, поэтому стараться буду вдвое больше. Уж поверьте, будущее Лина Каллинг». «Рада это слышать, и мне нравится, как звучит». Дальше стало совсем не до разговоров, а ведь Нэш берег меня и сдерживался, как я поняла уже после. Не дозвонившись до капитана, подчиненные добрались до него самого. Едва мы, запыханные, обессиленные, упали на кровать в сладком изнеможении, как в двери номера кто-то настойчиво забарабанил. «Прости, родная», — поцеловал в губы. «Я бы так хотел остаться и провести с тобой этот день и ночь, все ближайшие дни и ночи, но...» «Не оправдывайся, я понимаю. Иди уже, а то двери вынесут так стучать. Может, это действительно важно?» Накинув на обнаженное тело одеяло, позволила себе немного поваляться в кровати, наблюдая, как спешно одевается мой мужчина. Его действия четкие, выверенные. Залюбовалась, А еще он точно запомнил, где и что бросил в порыве страсти. Я бы металась, разыскивая части гардероба. До сих пор не нашла взглядом, куда запропастилось нижнее белье. «Как насчет свидания вечером?» — спросил Нэш перед уходом. Очевидно, он уже вышел на связь по нейросети, потому что ломиться в номер перестали. Кажется, при гостинице есть неплохой ресторан. Продукты мы еще вчера разгрузили, можем рассчитывать на приличный ужин. Замечательная идея. Тогда будь готова к 19 часам. Расслышала под звук хлопнувшей двери. Разлеживаться днем не умела, а потому, как только осталась одна, поднялась и отправилась в душ. Я смотрела на себя в зеркало, смывала следы страсти и искала следы изменений. Однако, кроме взъерошенного вида и нескольких отметин от поцелуев на шее и груди, ничего не нашла. Я по-прежнему Мина Микаш, уже не наивная девочка, но и взрослой женщиной себя не чувствовала. Нет, ну а каких изменений мне надо? Снаружи они не видны, а внутри я устроена так же, как и миллионы других женщин. Разве что глаза блестят особенным блеском, а губы так и расплываются в улыбке. Пожалуй, надо следить за выражением лица, а не то каждый встречный догадается о причинах хорошего настроения. Впрочем, достаточно было вспомнить о Люсе, как улыбка сползла сама собой. Я не осуждала, но и не понимала ее. Конечно, если бы Нэша вдруг схватили и поместили в криокамеру, ни секунды не раздумывала бы над тем, что его надо спасти и вытащить. Он бы поступил так же, причем не только в отношении меня, рискнул бы ради любого члена экипажа. Ради чего рисковала блондинка? Ирдай же ее просто использовал. Как только она станет ненужной, выбросит, не задумываясь. Вот только обвинять одного Ирсая в сложившейся ситуации глупо. Никто не заставлял Люси пересаживаться на другой Римар или же пробираться в криогенный зал, чтобы посмотреть на любовника. «Бездна!» — озарила неприятная догадка. Реже докладывала, как Ирдай очнулся в процессе заморозки. Неужели эти 2 недели он находился в сознании? Поежилась, представив, каково это быть заложником собственного тела. Захватить контроль над Люси Ирсай мог еще в первую встречу, когда они... Неужели Хиан Кош с самого начала готовился к чему-то подобному? А если он не спал и слышал, что происходит вокруг, то и мои визиты запомнил. Да чтоб ему икалось, я ведь открыто назвала Ирдая дядей. Первым порывом было рассказать Нэшу о догадках, предупредить Арвела о грозящих неприятностях. Но пока наспех вытирала влагу полотенцем, искала вещи, раскиданные по номеру, и одевалась, передумала. Капитан и офицер СБ сами знают, насколько Ирсай опасные противники. Открывать им семейные тайны? Папа этого не одобрит. Хотя Нэшу, если он войдет в нашу семью, рассказать придется. А тому, что Ирдай будет охотиться за мной, есть и другая веская причина. Это же по моему приказу Рия вырубила его и упрятала в криокамеру. «Рия!» «Точно!» Немедленно связалась с андроидом, который в наше отсутствие присматривала за кораблем и следила за разгрузкой. По идее, за 3 дня триумы Королевы Ночи должны уже опустошить подчистую. «Ты где сейчас?» «В 5 минутах от гостиницы. Что-то случилось?» Уловила в голосе беспокойство. «Ты мне нужна. Поднимайся в номер». Пригласила помощницу, а сама в это время спешно кинулась наводить порядок в спальне. Сдернула одеяло, затем постельное белье. На секунду взгляд задержался на подсохших следах крови на простыне. Сразу нахлынули воспоминания, от которых бросила в жар. Боль взаправду незначительная и мимолетная. Но сколько с этим связано страхов и предрассудков? Бездна, не о том думаю. Запихнула вещи в стирку. На кровати расстелила покрывало и отправилась открывать, потому что Рия уже стояла за дверью. «Проходи», — впустила андроида внутрь. «Уже в курсе, что натворила Люси?» «Лина Парк предала корпорацию и обвиняется в шпионаже и краже в особо крупных размерах. Всем службам безопасности и сотрудникам уже разосланы розыскные листы. За ее голову полагается большое вознаграждение». «А как преподнесли информацию об Ирсае на борту?» «Никак», — пожала плечами. «Мы нашли этих людей на пиратском корабле, оказали помощь и уложили в криосон до прибытия в Центральные миры. То, что у них оказался пособник на корабле, который помог сбежать, только подтверждает версию о сговоре с конкурентами. Кто за ними стоит? Корпорации или же пиратские картели? Будем разбираться после поимки. Сама понимаешь, в живых их никто оставлять не собирается. Когти облажались и теперь рвутся в бой, чтобы восстановить репутацию. Потребуется время, чтобы исследовать планету и отыскать нору, в которую забились беглецы. Однако ставлю годовую зарплату на то, что они сами себя проявят. Считаешь, Эрдай придет за мной? Не стоит недооценивать противника. Ирсай наверняка догадался, что высококлассный ученый и наследница корпорации на борту одного корабля оказались неспроста. Эта планета для Ирсаев как кость в горле. Пока шахтеры тихонько возились на поверхности и добывали руду, никто и внимания не обращал. Но закрытая шахта на Даркуэле и суета с экспедицией выглядят подозрительно. Погоди, хочешь сказать, все было подстроено? Нападение спланировали заранее, чтобы отец отправил меня куда-нибудь подальше. Но зачем? Откуда им знать, что блондинка... Осеклась. Неужели наше знакомство не было случайностью? И Люси целый год разыгрывала из себя лучшую подругу? Опустилась на краешек кровати. Беспомощно посмотрела на руки, которые подрагивали в волнении. К горлу подступил предательский ком, и грудь сдавила невыносимой тяжестью. Она врала с самого начала? «Не исключаю такой возможности», — подтвердил андроид. «Лена Парк определенно что-то скрывает. Но как бы там ни было, девушка открыто пренебрегла нашим доверием и будет отвечать по всей строгости». «Ее ведь не убьют?» — с мольбой посмотрела на помощницу. «Отец ведь не сделает этого?» Лин Микаш приказал поймать живой и доставить на Рамию для суда. Ну а дальше зависит от поведения Лины Парк и желания сотрудничать со следствием. Почему-то я сильно сомневалась, что Люси добровольно сдаст Ирсая или тех, кто за ним стоит. Виновата или нет, но блондинка ответит за свои поступки. В этом уверена на 100%. «Значит, так и сделаем. Это ведь урок для меня, да?» Не удержалась от вопроса, который вертелся в голове с того момента, как наша дружба дала трещину и только теперь сформировался окончательно. Жизненный урок, что нельзя доверять первым встречным. Личный опыт, так сказать. Отец ведь не мог не проверить биографию Люси, да и в клинике наверняка с ней поработали специалисты. Откуда я знаю? Мотивы Лина Микаша мне неизвестны. Рея всегда старалась походить на человека, но иной раз включала туповатого андроида, который вел диалог и оперировал факты с бесстрастным выражением лица. Анализ ситуации с вероятностью в 76,6% позволяет предположить, что это действительно была проверка. Лина, Люси Парк, ее не прошла. Она ненадежный друг и проблемный работник, несмотря на квалификацию и заслуги как пилота. Ладно, вернемся к нашим делам. С трудом заставила себя не думать о блондинке и отстраниться от тоскливой пустоты в груди. Лучшее средство отвлечься — заняться чем-нибудь полезным. Когда завершится монтаж оборудования? «Работа идет в две смены. К утру будет готово», — доложила Сирия. «Жилые блоки в поселке уже установлены. Можем лететь на Даркуэлл хоть сейчас. Хотя грузовой бот отходит только через 2 часа. У Лена Горта есть скоростной шаттл. Думаю, глава одолжит, если попросить. Ремар-2 задействован в поисках беглецов. Его будет сложно отозвать». «Никого отзывать не будем. И одалживать тоже. Тем более у меня планы на вечер. Нэш пригласил на свидание». Улыбнулась. «Как тебе?» Протянула руку, на которой красовалось колечко. «Мило». Девушка хитро прищурилась. «Полагаю, именно с этим связан беспорядок в спальне, отметины на шее и тот факт, что капитан потерялся на 2 часа». «О чем ты?» Щеки предательски зарделись, но я всем видом демонстрировала, что не понимаю намеков. «Например, об этом». Рея подошла к кровати, наклонилась и выудила из-под низа кусочек ажурной ткани, в котором я признала потерянное нижнее белье. «И как все прошло? Не жалеешь?» «И ничего ты от нее не скроешь», — лицо уже полыхало румянцем. «Ни капельки». «Достойный выбор», — одобрила девушка. «Говорят, архсианцы выносливые и неутомимые любовники. Нэшвилл Каллинг в идеальной физической форме, а его репродуктивная система...» «Рия!» Не сдержалась, перебивая. «Не нужно подробностей. Нэш мне нравится, и нам было хорошо вместе». «Регулярный секс положительно влияет...» Молча подошла и закрыла андроиду рот ладонью. «Достаточно лекций. Я хотела сказать, что мы теперь вместе, и по возвращении на Рамию станем мужем и женой». Рия замолчала, вытаращившись своими темно-коричневыми, почти черными глазами. Где-то там, в искусственных мозгах, наверняка крутились шестеренки, просчитывая вероятности, плюсы и минусы нашего союза. «Полетим на Даркуэлл завтра. Договорись, пожалуйста, насчет шаттла», — попросила помощницу. «Ну а пока, может, прогуляемся? Пройдемся по магазинам? Хочу осмотреть станцию изнутри, увидеть, как живут здесь люди. Или у тебя срочные дела?» «Нет, я готова. С удовольствием. Составлю компанию». Рия развернулась, как ни в чем не бывало, и потопала к двери. «Так ты идешь?»